За рулем сидела седая пожилая негритянка, и сразу было видно, что буйство стихии нисколько не выводит ее из привычного спокойствия. Ей, несомненно, случалось попадать в такие ситуации, да и в гораздо худшие. Случалось и мне. Она это переживет. Переживу, наверное, и я. Я нашел дом, адрес которого носил с собой 3 дня. Было раннее утро, почти такое же темное, как окна дома, едва различимое за стеной дождя. На дорожке, ведущей к дому, стоял тягач без прицепа. Дом был одноэтажный, сложный из шлакоблоков. В огромной луже, затопившей газон, валялись целлофановые пакеты, пивные бутылки и булыжники. Я выключил доктора Лауру на середине фразы. Она приказывала рыдающей девице перестать плакать и взять на себя ответственность за собственную жизнь. Казалось, она обращается ко мне. Мы с Эймсом выбрались из машины, и пока дошли до двери дома, я успел промокнуть почти с головы до ног. Эймс, которому в плаще было гораздо комфортнее, осторожно нес ружье, держа палец на спусковом крючке. В небе сверкнула молния, и где-то за рекой Манати прогремел гром. Я постучал. В небе снова громыхнуло. Дождь шумел все так же однообразно. Ноги у меня начинали промокать. Я постучал еще громче. Ответа не последовало. Да я его и не ожидал. Я потрогал ручку. Поскольку дождь барабанил по двери вместе со мной, отпечатков остаться не должно. Я нарушал закон. Я должен был вызвать полицию несколько часов назад, но в тот момент я не ладил с полицией. Дверь оказалась не заперта. Я подался вперед, но Эймс удержал меня своей длинной жилистой рукой и вошел первым. Это был дом опасного человека, который... Впрочем, о нем я расскажу потом. А теперь я вошел вслед за Эймсом. Свет не горел, но, несмотря на темноту, на улице. Кое-что можно было разглядеть. Дождь настойчиво барабанил по крыше, словно требуя впустить его внутрь, словно прорываясь снести к черту этот уродливый бетонный короб. На диване, на разношерстных мягких стульях, на складном кресле валялись вороха грязной одежды вперемешку с пустыми жестянками из-под доктора Пеппера, желтыми пивными бутылками и переполненными пепельницами. Может быть, когда мы постучали в дверь, его уже не было здесь, хотя его грузовик остался на месте. Может быть, он уехал? Какой-нибудь приятель... Если он у него был, заехал за ним, и они вместе пустились искать неприятности или меня. «Смотри», — сказал Эймс своим скрипучим голосом, перешагивая через кучу каких-то обломков на пороге комнаты.